«Господин президент». Референт, как всегда бесшумно, материализовался у входа в кабинет главы государства. «Срочный доклад от дипломатического ведомства. Получено первое за последние 4 месяца сообщение из империи». «Продолжайте, Игнат». Ощутимо напрягся Тобольский. «У них там многое изменилось. К власти пришел новый император, некто адмирал флота Диер. О том, в результате каких процессов это произошло, в сообщении умалчивается. Говорится лишь, что его усилиями глубокий кризис на фронтах ликвидирован, наступление жаберов остановлено и ситуация стабилизирована. В результате у империи освободились ресурсы для оказания военной помощи союзникам. Они готовы прислать новую экспедиционную эскадру, на этот раз состоящую из 35 самых современных тяжелых кораблей, при поддержке легких сил и нескольких десятков транспортов снабжения». «Мы им что-нибудь ответили?» «Нет, господин президент. Глава дипломатической службы решила, что сам факт подтверждения нами получения сообщения может дать имперцам информацию, позволяющую сделать определенные выводы. Без вашего решения она не стала предпринимать никаких действий». «Разумно», — кивнул Тобольский. «Это еще не все, господин президент. Поступил доклад от адмирала флота Лаврова. С ним на связь в частном порядке вышел доктор Силк, один из его партнеров по переговорам во время дипломатического визита в империю. Полученная из этого источника информация кардинально отличается от того, что говорится в официальном сообщении. Генерал Клей арестован и содержится в специзоляторе Имперской службы безопасности. Император Диер пришел к власти в результате теракта в столице, приведшего к гибели всего Регенского совета. Кризис на фронтах быстро перерастает в военную катастрофу, а имперский флот стремительно теряет контроль над ситуацией. Сам Силк вместе с генералом Ласом, главой СБ Минобороны, застрял в системе Капы Гияна, взятой в плотную блокаду жаберами. Сейчас эскадра прикрытия ведет безнадежное сражение с флотом вторжения, но пока удерживает последний гиперпортал. Они запрашивают, можем ли мы оказать им какую-либо помощь, поскольку имперский флот полностью израсходовал все резервы и ждать от него поддержки не приходится. Что ответил Лавров? Он ждет вашего решения, господин президент, но считает, что мы должны вмешаться. А ведь я не могу принять это решение самостоятельно. Поморщился Тобольский. Наш флот давно перестал быть чисто человеческим. Ящеров и кваргов этот вопрос затрагивает ничуть не меньше, чем нас. Немедленно организуйте конференцию по гиперсвязи с участием Синг, Лы и главы кваргов. Я так понимаю, вопрос не терпит отлагательства. Решающий может оказаться каждая минута, господин президент. В таком случае, решился Тобольский после недолгого размышления, перешлите адмиралу Лаврову мое согласие на проведение операции в пространстве империи любыми силами, которые он сочтет нужными задействовать. Ящеров и кваргов я возьму на себя. Лаврову они доверяют почти абсолютно, так что не думаю, что мое решение породит дипломатическую напряженность. Последний вопрос, господин президент. Что делать с официальным имперским посланием? Пока игнорируем. Мы ждали много месяцев. Пусть тоже потерпят какое-то время. Ситуация нуждается в пояснении. Нам нужно время, командир, устало произнес Джефф. Мои люди и так спят по 4 часа в сутки. Такой режим очень быстро начинает отрицательно сказываться на эффективности их работы. Мы же не камни ворочаем, сами понимаете. Мозг должен отдыхать, иначе никаких креативных идей он генерировать не может. Я понимаю, генерал-майор. Кивнул я инженеру, получившему таки свое первое генеральское звание за успешный перенос трофейных коллапсарных орудий на наши корабли. И очень надеюсь, что скоро эта гонка закончится, но не сейчас. Союзному флоту крайне необходимо оружие, с которым он получит подавляющее превосходство над любым противником по обе стороны портала. Вы знаете это не хуже меня. И это оружие у нас есть. Осталось только его освоить. Это слишком высокая технология, командир, покачал головой Джефф. Жаберы готовы к сотрудничеству, но они и сами пользовались древним оружием вслепую, не понимая физических принципов его работы и лишь следуя сохранившимся инструкциям и регламентам. Вы хоть бы название ему придумали. Невесело усмехнулся я. У жаберов было свое, и оно показалось нам адекватным. Дословный перевод — серый шквал. Действительно неплохой образ, и когда мы сможем принять шквал на вооружение?» Я понимал, что задаю Джеффу вопрос, на который у него нет ответа. Но на то я и командующий союзным флотом, чтобы требовать от подчиненных четких сроков, назвав которые они сами себя стимулируют к их выполнению и загоняют в определенные рамки. Не слишком корректно, но эффективно. «Командир...» Во взгляде Джеффа появилась тоска. «Мы с вами не первый год друг друга знаем. Думаю, вы понимаете, что я делаю все возможное». «Когда, Джефф?» «Полгода. Это в лучшем случае, и если мы сможем использовать те же подходы, которые оказались эффективными в прошлый раз». 3 месяца, Джефф. Бюджет у вас ограничен только вашей фантазией. Любые сторонние специалисты, включая ящеров и кваргов, переключатся на ваши задачи по первому требованию и в режиме высшего приоритета. Если надо, привлекайте меня. Опять буду долбить виртуальную клавиатуру и сочинять программный код. Но через 3 месяца я должен иметь в своем флоте хотя бы 1 серый шквал. Задача ясна, генерал-майор? Ясна. С отчаянием и безнадежностью в голосе ответил инженер. Но резкий визг экстренного вызова оборвал начальника департамента Минобороны на полуслове. Этот сигнал в коммуникаторе я установил только для 2 абонентов. Генерала Клея и доктора Силка. Контр-адмирал Фелд не сразу ответил на вызов со среднего разведчика, идентифицированного системой «Свой-чужой» как корабль службы безопасности Минобороны. Тем не менее, он внимательно выслушал доктора Силка и с удивившей Ласа легкостью согласился на его предложение. Однако немедленно переговорить с командующим эскадрой прикрытия Каппы Гияна Фелту не удалось. Началось сражение на высоких орбитах 5-й планеты. Орбитальные крепости висели в вершинах треугольников плоскости экватора, вынужденно оставив без защиты полярные области планеты. Жаберы не стали обращать внимания на уязвимость орбитальной обороны и незамысловато атаковали в лоб подошедшие к Гияне 5 кораблей-людей, не пытаясь оттянуть их от крепостей. В чем-то это решение было логичным. Преимущество лягушек казалось подавляющим. Обменявшись с превосходящими силами противника несколькими залпами, эскадра прикрытия отступила, приняв под конвой 1,5 десятка поднявшихся с планеты эвакуационных транспортов. Последние корабли с гражданскими на борту, имевшие шанс уйти из ловушки, в которую превратилась Каппа Гияна. Жаберы не стали их преследовать. Видимо, их командующий решил, что торопиться совершенно некуда. И если противник решил бросить свою планету без прикрытия, то будет неправильно этим не воспользоваться. Орбитальные крепости остались одни, но сдаваться их гарнизоны не собирались. Они уже знали, что жаберы перестали брать пленных и щадить мирное население. Так что драться солдаты и офицеры Гияны-5 собирались до конца, надеясь задержать противника своим сопротивлением и дать дополнительный шанс хотя бы части населения других планет уйти через портал. Командующий обороны Каппы Гияна, адмирал Зелк, с непроницаемым лицом наблюдал, как выстроившиеся в 3 колонны тяжелые корабли противника методично расстреливают орбитальные крепости над 5-й планетой. Силовые щиты бронированных гигантов еще держались, но было видно, что это ненадолго. «Вызов от контр-адмирала Фелта, господин командующий». «Включайте», — кивнул Зелк. «Что у вас, контр-адмирал?» «Если вкратце, то у нас есть шанс получить помощь, господин командующий. Но для этого вам придется нарушить много разных правил и регламентов». «О чем вы, контр-адмирал?» — зло усмехнулся Зелк. «У вас что, родной дядя в свите нового императора неожиданно завелся?» «Господин адмирал, недавно вы спрашивали меня, за какие грехи мою эскадру послали под удар жаберов в Каппе Гияна. Думаю, сейчас я могу ответить, но будет лучше, если мы переключимся на приватный канал», — ответил Фелд и спустя несколько секунд продолжил. «Не так давно я под командованием генерала Клея принимал участие в операции по оказанию военной помощи еще одной человеческой цивилизации, обнаруженной несколько лет назад в другой галактике группой ученых под руководством доктора Силка, который сейчас находится здесь, в системе Каппы Гияна, на корабле-разведчике СБ Минобороны. У них там тоже война, причем не менее жестокая, чем у нас. И наша помощь оказалась весьма кстати. Но по каким-то причинам наш новый император решил в самый критический момент отозвать имперские корабли, тем самым фактически предав новых союзников и бросив их погибать под ударами превосходящих сил врага». «Я почему-то не удивлен», — с горьким сарказмом в голосе ответил Зелк. «Продолжайте, контр-адмирал. У нас есть еще несколько минут относительно спокойного времени». «По ту сторону межгалактического портала тоже умеют сражаться. Их технологии отстают от наших, но гиперпортал они все же построить сумели. Именно так мы и смогли к ним попасть. И жаберы у них там тоже есть, пусть и не такие развитые, как наши, но сильно превосходящие людей и их союзников в большинстве военных технологий. Мы им тогда здорово помогли, и несмотря на то, что произошло дальше, за ними должок. Империя уже несколько месяцев не поддерживает связь с Земной Федерацией, но у доктора Силка есть коды для активации канала гиперсвязи. Вот только наш портал не пропустит такой запрос. Там стоят фильтры Имперской службы безопасности, которые, как вы знаете, всецело на стороне нового императора. А вы — единственный человек в системе, кто в состоянии заставить здешних безопасников эти фильтры отключить. И вы надеетесь получить помощь от более слабой цивилизации, брошенной нами несколько месяцев назад на грань военной катастрофы? Чем они смогут нам помочь? Не факт, что они вообще еще живы. По косвенным данным, они смогли таки отбиться и преодолеть свой кризис. Чуть замявшись, ответил Филд. В любом случае, мы не в тех обстоятельствах, чтобы пренебрегать даже таким призрачным шансом. Вот тут вы правы, контр-адмирал. Мне, конечно, придется сильно рискнуть, оказав жесткое давление на местного начальника имперской СБ, но что-то мне подсказывает, что это уже не имеет никакого значения. Дернул уголком губ командующий, наблюдая на главном экране флагмана, как одна из орбитальных крепостей пятой планеты распускается цветком злого бело-оранжевого пламени, порожденного детонацией боезапаса. Отключение фильтров службы безопасности приведет к потере связи с Империей. Но, думается мне, она нам все равно больше не понадобится. Пусть ваш доктор готовится к сеансу связи. Не зря же и он, и вы волей судьбы оказались у Каппы Гияна здесь и сейчас. Парень, который смотрит на нас сверху, никогда ничего не делает просто так. Первым из портала появился совсем небольшой корабль, укутанный плотным пологом маскировочного поля. «И это вы называете отсталыми технологиями, контр-адмирал?» Повернулся командующий к изображению Фелта в одном из окон на главном экране. «На момент нашего ухода из пространства Земной Федерации ничего подобного у них не было». Фелт выглядел не менее озадаченным, чем сам адмирал. «Максимум, чем они располагали, наши генераторы маск-поля предыдущего поколения». «Вызов с корабля союзников». «Принять», — коротко бросил командующий, поворачиваясь к системе связи. Объемное изображение командного поста среднего разведчика, появившееся на проекционном экране, заставило адмирала вздрогнуть. Рядом с человеком в незнакомой форме стоял рептилоид, удобно опиравшийся на толстый хвост и тоже одетый в какой-то мундир, словно бы приросший к его коже. «Рад приветствовать новых союзников», — произнес человек. «Контр-адмирал Юнгао, флотская разведка Земной Федерации». «Адмирал Зелк, командующий силами обороны системы Каппы Гияна», — автоматически представился в ответ имперец. «Контр-адмирал, вы не могли бы нам представить вашего союзника?» «Майор Дирго», — ответил ящер, — «инженерная служба союзного флота». «Я смотрю, у вас тут все непросто», — снова взял слово Юнгао, глядя куда-то мимо экрана. «Более чем, контр-адмирал», — согласился Зелк. «Две из трех населенных планет системы уже фактически потеряны. Защищать последнюю нам тоже нечем. И через пару часов противник высадит на нее десант. Ну а дальше он займется нашим флотом и последним уцелевшим гиперпорталом. Если у вас есть возможность оказать помощь моей эскадре, то сейчас для этого самое подходящее время». «Господин адмирал, как только жаберы увидят наши корабли, выходящие из транспортного кольца, они немедленно нанесут по ним удар. Вы сможете гарантированно не пропустить врага к порталу в течение ближайшего часа?» «Ну, это, пожалуй, я вам обещать могу», — кивнул Зелк. «В таком случае ждите гостей, господин адмирал, а я, с вашего позволения, осмотрюсь тут. Для наших систем наведения требуются некоторые специфические данные, которые я хотел бы собрать», — сообщил Юнгао и, дождавшись кивка адмирала, отключил связь. «Корабль союзников выпустил пакет разведзондов», — доложил оператор систем радиоэлектронной борьбы, «фиксируя активное сканирование в широком диапазоне частот». «Не препятствовать», — отдал приказ Зелк, «и занесите его в реестр дружественных целей. Я смотрю, союзник начал разгон, как бы наши патрульные корветы его не прижали». «Выполнено». «Активация портала», — Наблюдаю выход в наше пространство тяжелого корабля. Классификация не поддается». «Вы видели что-то подобное в вашей командировке, контр-адмирал?» — обратился командующий к Фелту. «Маскировочные поля мешают разобрать подробности», — засомневался тот, и, словно услышав его слова, изображение на проекционном экране обрело четкость. «Союзники передали ключ-код к маскировочному полю, господин командующий», — прокомментировал появление на экране резкой картинки оператор систем РЭП. «Я не видел раньше таких кораблей. В тот раз тяжелые вымпелы союзников не имели силовых щитов, а сейчас они есть. И силуэты были совсем другими. Этот линкор раза в полтора крупнее тех, вместе с которыми мы защищали столичную планету ящеров». «Что у них с броней? Почему она неровная и бугристая, как панцирь Крипна?» «Это биометаллический композит», — пояснил Фелт. «Я уже видел такое раньше. Броня и некоторые конструктивные элементы кораблей Земной Федерации искусственно выращены ящерами из активной биомассы. В отличие от нас, рептилии шли по биологическому пути развития, и симбиоз их достижений с человеческими технологиями в некоторых случаях дает весьма впечатляющие результаты». «Еще один вымпел покинул гиперворота», — пришел новый доклад оператора контроля пространства. «Снова линкор, аналогичный первому. Еще один выход. Внимание! Флот Джаберов сменил курс и начал перестроение для атаки нашей эскадры». «Принять оборонительный ордер. Держим подходы к порталу», — немедленно отреагировал Зелк. «Господин командующий, союзники просят указать им место в строю и боевую задачу». «Как я им буду задачу ставить?» — возмутился Зелк. «Я понятия не имею о тактико-технических характеристиках их кораблей и вооружения. Передайте, чтоб действовали по обстановке, исходя из возможностей своих линкоров». «Из портала вышел корабль нового типа. Он почти вдвое больше предыдущих». «Не понимаю». В голосе Фелта прозвучало недоумение. Адмирал Зелк резко развернулся к нему, ожидая продолжения. «Я эти корабли своими глазами никогда не видел», — пояснил Фелт. «Но с силуэтами вражеских вымпелов командование флота Федерации нас знакомило. Это тяжелый авианосец Кваргов, правда, несколько переделанный. Вон той выпирающей конструкции в носовой части раньше не было. В сражении за столичную систему ящеров Кварги выступали на стороне Жаберов, и, насколько я знаю, они уже больше 20 лет воюют с Федерацией». «Значит, что-то изменилось», — отмахнулся Зелк, которому сейчас было совершенно не до тонкости межрасовых отношений в другой галактике. «Возможно, это вообще трофейный корабль, потом разберемся. Авианосцам поднять истребители и зачистить пространство перед нашим строем от беспилотных зондов и разведчиков противника». 4 минуты до рубежа открытия огня главным калибром». «Союзники формируют в нашем тылу ударную группу», — доложил начальник штаба. «Сейчас у них уже 9 линкоров и 4 этих непонятных авианосца. Корабли продолжают прибывать». «Не будем пока на них рассчитывать», — махнулся Зелк. «Что бы там ни было, а почти 200 лет отставания слишком много для того, чтобы надеяться на серьезную боевую эффективность их кораблей». «Противник открыл огонь». Эскадры Жаберов и людей сходились лоб в лоб. Вернее, корабли людей оставались почти неподвижными. А строй противника накатывал на их боевой ордер тяжелым валом, остановить который при текущем соотношении сил казалось совершенно безнадежной затеей. Линкоры и крейсера Жаберов были более современными, и дальность эффективного огня их орудий превышала аналогичные характеристики имперских кораблей. В другой ситуации лягушки обязательно использовали бы это преимущество, чтобы пострелять по флоту Зелка с безопасного расстояния, но сейчас они спешили. Появление из портала у Капы Гияна крупных сил людей явно не было предусмотрено их планами, и сейчас они стремились как можно быстрее уничтожить портал, чтобы сорвать переброску в систему новых имперских вымпелов. «Крейсер Денея потерян. Пробитие силового щита тройным попаданием и взрыв энергетической установки. Линкор «Маршал Годж» просит разрешения покинуть строй из-за боевых повреждений. Попытка прорыва легких сил противника через нижнюю полусферу». «Крейсера резерва! Вы что, спите там?» — взревел Зелк. «Немедленно закрыть брешь!» «Корабли союзников заняли место под нашим левым флангом. Их линкоры открыли огонь. Тип снарядов неизвестен. Наблюдаю детонацию боевых частей зарядов с большим недолетом. Сканеры фиксируют попадание. Реакция силовых щитов противника характерна для отражения ударов плазменных зарядов. Линкор «Копье Ирза» потерян. Прорыв эсминцев противника ликвидирован. Корабли Жаберов совершают перестроение, охватывая нас по 3 векторам. «Начать отход к порталу!» Сквозь зубы отдал приказ Зелк, понимая, что под перекрестным огнем его эскадра не устоит и 15 минут. Противник переносит часть огня на корабли союзников. Наблюдаю разрывы снарядов на силовых щитах их линкоров. Передайте союзникам приказ отходить вместе с нашей эскадрой. Что происходит, контр-адмирал Фелд? Что за иллюминация вокруг их авианосцев? Это что-то новое, господин командующий. Я с таким не встречался. Союзники потеряли линкор. Их огнем уничтожено два крейсера противника. Поправка. Наблюдаю. Оператор контроля пространства сбился, не зная, как назвать то, что он видел с помощью своих сканеров. Наблюдаю применение авианосцами союзников оружейных систем неизвестного типа. 11 линкоров противника получили тяжелые повреждения. Их силовые щиты сбиты, ход потерян. Противник пытается выйти из боя. Начать преследование. С мрачным удовлетворением приказал Зелк. Передайте союзникам мою благодарность за отлично сделанную работу. Маршал Колк сидел в удобном кресле в командном посту флагманского линкора «Император Йорт», новейшего корабля проекта «Циклоп», изъятого у флота по личному приказу Диера и переданного имперской СБ вместе с еще 10 тяжелыми кораблями для проведения операции «Чистый горизонт». Как и предполагал Колк, Земная Федерация ответила на предложение Империи согласием. Аборигены надеялись с помощью имперских линкоров предотвратить свое окончательное поражение, которое, судя по краткому описанию обстановки, содержавшемуся в их ответе, было явно не за горами. Глава Имперской службы безопасности ждал. С минуты на минуту аборигены должны были активировать свою часть портала, и тогда уже ничто не сможет остановить его линкоры и крейсера. Колк не верил в способность флота Федерации оказать сколь-нибудь серьезное сопротивление его эскадре и решил возглавить операцию лично. Был в этом решении и более дальний прицел. Терпеть Диера в качестве императора в новом мире маршал не собирался. Это ничтожество должно было уйти в небытие сразу, как только Колк наберет достаточную силу и влияние для того, чтобы вновь созданный Регенский совет однозначно сделал выбор в его пользу. И операция «Чистый горизонт» являлась одним из этапов этого пути, главным этапом. Именно он, маршал Колк, откроет новые пространства для спасения имперской элиты и наиболее ценной части остальных граждан. Именно он станет тем, благодаря кому само дальнейшее существование и будущее величия империи станет возможным. А Диер, самозванец, пришедший к власти нелегитимным способом и способный оставаться императором, лишь пока всесильная СБ империи его всецело поддерживает. Но время этой поддержки скоро истечет. Внутреннее пространство кольца гиперпортала подернулось серой мутью, и в помещении командного поста линкора прозвучал мелодичный предупреждающий сигнал. Путь в галактику Земной Федерации вновь открылся. «Флоту начать движение», — приказал Колк с легкой улыбкой и удовлетворенно кивнул, наблюдая за тем, как звено малых разведчиков рванулось к порталу, чтобы первыми выйти в чужое пространство. Когда флагман Колга прошел через гиперворота, все боевые корабли его флота уже ждали своего командующего в походном строю, не предпринимая пока никаких действий, лишь обменявшись формальными приветственными сообщениями с небольшой эскадрой аборигенов, выделенной, похоже, командованием флота Федерации из своих скудных резервов для встречи союзников. «Какое старье!» — пренебрежительно скривился маршал, рассматривая на тактической голограмме силуэты пары линкоров и 5 крейсеров аборигенов. «Мы строили что-то подобное лет 200 назад, а эти корабли еще и явно потрепаны в боях. Похоже, дела у местных идут совсем плохо. Флоту приготовиться к атаке. Начинаем, как только последний наш транспорт пройдет портал». Громоздкие гиперворота аборигенов висели за орбитой 6-й планеты в жиденьком поясе астероидов, довольно оживленной звездной системы, светило которой местные жители называли звездой Барнарда. Помимо скудной эскадры прикрытия, портал охраняли 8 орбитальных крепостей, столь же древних и примитивных, как и местные боевые корабли. Крепости не имели даже самых простейших силовых щитов, и на их корпусах просматривались следы былых повреждений, некоторые из которых выглядели весьма серьезными и вызывали у Колга сомнения в реальной боеспособности бронированных сфер. В общем, никаких сомнений в успехе операции маршал не испытывал. «Господин командующий, транспорты прошли портал и заняли место в арьергарде нашего строя. Противник активности не проявляет», — доложил адмирал Титц. Когда-то этот офицер без всяких сомнений и колебаний провел операцию по аресту генерала Клея и дальнейшей изоляции его эскадры. Колк это запомнил, и теперь Титц получил должность начальника штаба его сводного флота. Какое-то время маршал колебался, отдавать ли приказ об атаке немедленно. Возможно, сразу этого делать не стоило, а следовало воспользоваться относительной лояльностью аборигенов и выбрать более удобный момент. Но Колк не был до конца уверен в своих людях. Идиотское требование Диера увеличить численный состав флота вторжения заставило Колга привлечь к операции сторонних военных специалистов. Сказав императору, что он сможет укомплектовать проверенными людьми 35 тяжелых кораблей, Колк несколько покривил душой. Но момент не допускал проявления слабости, и маршал дал обещание, выполнить которое в полной мере оказался не в состоянии. Линкоры и крейсера — не самая распространенная боевая единица в службе имперской безопасности. Задачи, знаете ли, не те, как правило. В итоге Диеру пришлось оставить на кораблях часть флотских команд, тех, кому, как казалось, можно было доверять после проведенной сотрудниками СБ проверки. Но полного доверия к этим флотским Колк испытывать не мог. Сказать честно, он и в своих-то людях никогда не был полностью уверен, что уж говорить о вояках, не прошедших специальной психологической подготовки и способных потерять устойчивость и самообладание в сложных ситуациях, ставящих под удар их моральные принципы. В общем, тянуть не следовало. Чем дольше имперцы будут находиться в мирном контакте с аборигенами, тем сложнее им будет начать в них стрелять. «Флоту боевая готовность», — решился, наконец, Колк. «Атаковать будем в походном строю. Эти музейные экспонаты не стоят потери времени для перестроения в боевой порядок». «Цели распределены», — доложил адмирал Титц. «Все корабли готовы к атаке. Открыть огонь!» «К сожалению, господин президент, я не смог лично принять участие в сражении», — пояснил я Тобольскому ситуацию. «Мой флагман в момент получения сигнала от доктора Силка находился в очень неудобной точке, исключавшей быстрый выход к ближайшему транспортному кольцу. А ситуация в системе Каппа Гияна, по словам доктора, сложилась совершенно отчаянная. В результате мне пришлось собрать все, что было возможно, быстро выдернуть к порталам и сконцентрировать в одном месте для перехода на помощь имперцам. Командовал сводной эскадрой вице-адмирал Сергеев, а после его гибели в начальной фазе сражения командование пришлось принять контр-адмиралу Юнгау, как старшему по званию. Наш глава флотской разведки, несомненно, отличный специалист в своем деле, но линкоры в бой он никогда не водил. Так что, сами понимаете, ждать от него чудес флотоводческого искусства не приходилось. Хотя для человека, впервые командовавшего линейной эскадрой, он, можно считать, вполне справился. Мы потеряли два черных дракона, чего, наверное, можно было избежать, но обстановка в системе, особенно в начале боя, действительно сложилась крайне тяжелая. И я могу понять вице-адмирала Сергеева, бросившего в бой передовую группу линкоров, не дожидаясь выхода из портала основных сил. Ну а дальше вы в основном уже знаете. После залпа коллапсарных орудий жаберы решили дальше судьбу не испытывать, прекратили штурм системы и попытались организованно отступить и эвакуировать наземные войска. Адмирал Зелк и Юнгау, естественно, давать им спокойно уйти не собирались, но сил у них все же оказалось недостаточно. Так что примерно треть кораблей лягушек смогла спастись. Десантников на планетах жаберам пришлось бросить. Сдаваться они отказались, даже в переговоры вступать не стали. На этой стадии я уже прибыл к Каппе Гияна и попросил адмирала Зелка не торопиться с наземной операцией по освобождению двух уже почти полностью захваченных врагом планет до подхода транспортов с тераподами. Имперец не особо возражал. Десантных сил в его эскадре прикрытия почти не имелось. Так что справиться самостоятельно адмирал все равно не мог. Да и посмотреть на наши наземные силы в деле ему тоже явно хотелось. «Адмирал удовлетворил свое любопытство», — усмехнулся Тобольский. «Более чем!» Я тоже позволил себе легкую улыбку. «Правда, мирное население имперских планет, кто дожил до нашего десанта, испытало некоторый шок от того, кто свалился с неба и вышиб лягушек из их городов. Люди-то пришли только со второй волной, да и то в весьма ограниченном количестве. Главное сражение шло между жаберами и стаями тераподов, а основу второй волны составляли десантники кваргов. Наконец-то они оторвались по полной. Лягухи знали, что отступать им некуда, и дрались до последнего. Потери среди тераподов оказались просто запредельными. Все-таки наши технологии, даже с учетом украденного уроя и захваченного у здешних лягушек, пока во многом не дотягивают до уровня жаберов, воюющих с Империей. По этой же причине части флота вторжения удалось ускользнуть из системы Каппа Гияна. Авианосцы кваргов, на основе которых созданы наши рапиры, не отличаются высокой скоростью хода. Они сильно уступают в этом плане даже черным драконам, а те, в свою очередь, не могут тягаться в скорости с кораблями жаберов. В общем, пока наши силы подтянулись к жаберскому порталу, почти все вражеские тяжелые вымпелы, уцелевшие в первой фазе сражения, уже успели уйти. Накрыть удалось только хвост колонны, ну и сам портал, конечно. «С военной точки зрения результат вполне удовлетворительный», — подвел итоги президент. «Но у всей этой истории есть и весьма значимый политический аспект. Как имперцы восприняли нашу помощь? И как они в целом оценивают ситуацию? Вы ведь уже в курсе послания, полученного нашей дипломатической службой от официальных властей империи?» «Нам предлагают военную помощь, но очень многое в этом документе, мягко говоря, расходится с реалиями, имеющими место по ту сторону портала». «Я в курсе, господин президент, и ситуация мне категорически не нравится. Некоторое время назад мы с вами уже обсуждали, может ли империя стать нашим врагом. Учитывая то, что я узнал от доктора Силка, генерала Ласа и адмирала Зелка, все идет к тому, что самопровозглашенный император Диер решится на открытую агрессию. Военная ситуация в империи просто катастрофическая. Адмирал Зелк знает о проекте «Исход» лишь в общих чертах, зато Силк и Лас информированы на куда более высоком уровне. И по их словам, к уходу в межгалактическую пустоту империя еще совершенно не готова. Таким образом, получается, что кроме бегства к нам, у них нет других реальных вариантов. Но Диер и поддерживающий его глава имперской службы безопасности, похоже, понимают, что им с их подходами в нашей галактике будут не рады. И ложиться под них здесь добровольно никто не захочет. А значит, с очень высокой вероятностью вместо военной помощи мы получим флот вторжения. А насколько устойчив сам режим Диера? Я уверен, этот вопрос в общении с имперцами вы тоже затрагивали. Затрагивали. Причем довольно подробно. Кивнул я, подтверждая слова Тобольского. Адмирал флота Диер не пользуется популярностью в армии и на флоте империи, но его безоговорочно поддерживает имперская СБ. Среди генералов и адмиралов распространено мнение, что Диер – узурпатор, но момент для попытки его свержения совершенно неподходящий. Лучше уж такая власть, чем безвластие, пусть даже на короткое время. Империя и так шатается под ударами жаберов, а если начать гражданскую войну, она рухнет, как карточный домик. Центральные власти империи знают о появлении нашего флота у Каппы Гияна? Почти наверняка нет. После отключения контрольно-фильтрационного блока, встроенного в оборудование гиперсвязи портала, возможность обмениваться сообщениями с другими порталами в империи была утрачена. Полноценной сети гипермаяков, как у нас, в империи давно нет, так что Каппа Гияны находится в информационной изоляции. Я взял на себя смелость и ввел Зелка в курс сообщения, переданного нам людьми Диера, а также сообщил ему известную мне информацию по проекту «Исход». «И как отреагировал имперский адмирал?» — спокойно спросил президент. «Похоже, он не счел мои действия ошибочными, а очередное самоуправство командующего Союзным флотом, видимо, не оказалось для Верховного Главнокомандующего чем-то неожиданным. Адмирал произнес много ярких слов и выражений о психических и физиологических особенностях императора Диера и его советников, господин президент». Усмехнулся я уголком губ, вспоминая разговор с Зелком. «Суть его ответа сводилась к тому, что по его глубокому убеждению — армия и флот никогда не согласятся на участие в нападении на союзников, и раз уж такая информация выплыла наружу, то он, адмирал Зелк, сделает все, чтобы подобные действия предотвратить». «И какие же действия адмирал решил для этого предпринять?» «По моей настоятельной просьбе он не стал предпринимать никаких действий, кроме обеспечения полной информационной блокады Каппы Гияна. Любые его попытки выйти на связь с другими системами или с командованием флота неизбежно привели бы к утечке информации о нашем визите в империю. А это нам сейчас совершенно не нужно. Наоборот, чем позже император Диер узнает о том, что мы в курсе реального положения дел по ту сторону портала, тем больше пользы мы сможем извлечь из сложившейся ситуации. Господин президент, я считаю, что нам нужно немедленно согласиться с предложением империи о военной помощи, причем попросить их оказать ее нам как можно быстрее, чтобы у них осталось как можно меньше времени на подготовку». «Вы действительно хотите увидеть в системе Барнарда имперский флот вторжения, адмирал?» «Да, господин Верховный Главнокомандующий, именно этого я и хочу. Разрешите, я объясню?» «Я слушаю», — кивнул президент. «По мнению адмирала Зелка, Привлечь к удару по земной федерации регулярные соединения армии и флота Диир не сможет из-за слишком высокого риска отказа генералов и адмиралов выполнить такой приказ, а то и угрозы открытого бунта. Следовательно, для участия в операции он будет вынужден собрать только лояльные ему силы, то есть прежде всего боевые части и корабли имперской СБ. Сил этих у Диира не так уж и много, а значит, ему придется рискнуть и отправить к нам почти все войска и корабли, на которые он может опереться для поддержания своего режима внутри Империи. «И если они не вернутся обратно, — продолжил за меня президент, — то власть нового Императора рухнет от первого же легкого толчка. Звучит красиво, Игорь Яковлевич, даже изящно. Но можете ли вы дать мне гарантию, что, пропустив в наше пространство ударный флот Империи, мы не подпишем себе, нашим согражданам и союзникам, смертный приговор? Решение должен принять совет трех раз, господин президент, нейтрально ответил я, вызвав легкое недоумение Тобольского. Но если вы хотите знать мое мнение, мы справимся. Я не думаю, что в текущих обстоятельствах 35 имперских линейных кораблей станут для нас неразрешимой проблемой. Прямо сейчас мы способны выставить против флота вторжения 63 рапиры. Практика показала, что при применении этого оружия линкоры Жаберов практически полностью теряют боеспособность после первого же попадания. Не думаю, что имперские тяжелые корабли смогут противостоять им лучше. И это только наша главная ударная сила. По эту сторону портала война уже закончилась, если не считать нескольких упертых наместников в трех жаберских системах, не желающих пока признать очевидное и сложить оружие. Но на блокаду их планет много сил не требуется, так что мы имеем возможность стянуть в систему звезды Барнарда столько черных драконов, сколько потребуется для создания подавляющего перевеса и надежного прикрытия рапир. 70 вымпелов, я думаю, будет более чем достаточно. Ну и, естественно, беспилотные носители дрон-торпед, куда уж без них. И увидев это великолепие, имперцы сделают вид, что никогда ни о чем плохом не помышляли. И тихо уберутся обратно под каким-нибудь очередным благовидным предлогом, усмехнулся президент. Хотя о чем это я? Они ведь увидят на выходе из портала совсем не полторы сотни тяжелых кораблей, ждущих их в боевом построении, а нечто совершенно иное, не так ли? Само собой, господин президент, у нас хватает старого списанного железа. Начинайте передислокацию сил в систему звезды Барнарда, адмирал. И будьте готовы через час изложить предварительный план операции на совете трех раз. Эскадра прикрытия даже не успела отреагировать на уничтожающий огонь имперских линкоров и крейсеров. В ответ не прозвучало ни одного выстрела. И корабли Федерации, тускло вспыхивая в отсветах взрыва снарядов, распались на парящие замерзающими газами фрагменты и мелкие обломки. Ни один из них не взорвался. Маршал Колк не обратил на это внимания, а вот адмирал Тиц был неприятно удивлен. Обычно при таком количестве одновременных попаданий что-то в боевом корабле обязательно детонирует, и возникают вторичные взрывы, разрушающие корпус изнутри. А линкоры и крейсера аборигенов погибли так, будто имперская эскадра стреляла по мишеням на полигоне. «Орбитальные крепости противника не отвечают на огонь», — доложил командир флагмана. Маршал Колк сохранял внешнее спокойствие, но нехорошие предчувствия уже клубились в его голове. «Господин командующий, противник подорвал свой гиперпортал!» Естественно, такое действие со стороны противника было предусмотрено планом. Предполагалось, что местные вояки попытаются отрезать путь для перехода новых имперских кораблей в свою галактику, чтобы к уже прорвавшейся эскадре не подошло подкрепление. Но сейчас взрыв портала больше напоминал другое действие. Им пытались закрыть путь к отступлению. Колк усмехнулся. В трюмах транспортных кораблей лежал их обратный билет в Империю. Два полных комплекта для сборки гиперпорталов. «Орбитальные крепости противника уничтожены», — доложил адмирал Тиц. «Господин маршал, это очень похоже на провокацию со стороны аборигенов. Ни крепости, ни корабли противника не вели ответного огня. Мы, похоже, уничтожили пустышки, специально выставленные перед нами в качестве приманки». «Возможно, аборигены оказались более дальновидными, чем нам хотелось надеяться», — ответил Колк, продолжая демонстрировать невозмутимость. «Но это ничего не меняет. Да, теперь местные знают, что мы пришли не помогать им, а совсем с другими целями. Но это и так стало им известно после первого же нашего выстрела. Приступим, пожалуй. Флоту начать разгон к третьей планете». «Господин командующий», — обратился к Колгу старший аналитик, Отсутствие реакции аборигенов на нашу атаку выглядит неестественно. Они даже не пытались выйти на связь после открытия нами огня. С высокой вероятностью можно утверждать, что противник ждал от нас именно таких действий, а из этого следует, что руководство Федерации имеет гораздо больше информации о нашей эскадре и о положении дел в Империи, чем предполагалось при разработке плана операции». «Это уже не важно». В голосе маршала прозвучал металл. «Сейчас все решает только тактико-технические характеристики кораблей. У нас они заведомо лучше, причем намного. Каждый наш линкор стоит нескольких десятков здешних тяжелых кораблей. Местные ведут тяжелую войну, и им неоткуда взять силы для отражения нашего удара. Резкие сигналы оповещения о новых целях, непрерывно следующие один за другим, нарушили деловую суету командного поста. Тактическая голограмма активно пополнялась новыми отметками чужих кораблей, выходящих из-за диска пятой планеты». «А вот и они», — удовлетворенно произнес Колк, — «рановато появились. Им бы дождаться, пока мы подойдем поближе. Может быть, и имели бы какие-то шансы. А так они даже не смогут приблизиться на дистанцию эффективного огня своих орудий». «Аборигены не угадали с планетой», — усмехнулся адмирал Тиц. «Видимо, считали, что мы начнем с пятой, а мы выбрали первой мишенью Барнард-3». «Новые цели на высоких орбитах третьей и седьмой планет. Общая численность превысила 300 вымпелов. Половина из них — тяжелые корабли. Более точной идентификации мешают маскировочные поля». «Спасибо генералу Клею», — поморщился Колк. «Снабдил местных нашими устаревшими генераторами. Не зря его император за решетку отправил. Хотя стоило, наверное, просто расстрелять». «Это поля другого класса, господин командующий», — сообщил оператор систем сканирования. «Они заметно эффективнее и, похоже, не имперской разработки. Другие частотные характеристики». «Противник начал маневр сближения», — вмешался адмирал Тиц. «Похоже, они не собираются опираться на орбитальную оборону, а хотят встретить нас в открытом космосе». «Тем хуже для них», — негромко ответил маршал. «Командуйте, адмирал. Сражение линейных сил — ваша стихия». «Господин командующий», — в голосе Титца звучало сомнение. «Они ведут себя слишком уверенно. Не нагло, заметьте, а именно уверенно. Может быть, стоит воспользоваться нашим преимуществом в скорости и отступить? У нас слишком мало данных о возможностях противника». Колк задумался. В словах адмирала, несомненно, был свой резон. Глава имперской СБ понимал, что сейчас, пока не развернут хотя бы один портал, идущий в Империю, его флот уязвим. «У нас есть возможность уклониться от сражения?» — наконец спросил маршал. «Противник разделил свои корабли на три эскадры и пытается отсечь нас от границы зоны гравитационного ограничения, в которую мы уже сильно углубились», — ответил адмирал. «Но если та динамика разгона, которую они демонстрируют сейчас, является пределом их возможностей, мы сможем уйти. Правда, пройти придется почти в притирку. Возможно, наши орудия даже будут доставать до передовых кораблей аборигенов. Решение нужно принимать немедленно, господин маршал». «Время. В большинстве случаев это самый дефицитный ресурс, причем ресурс невозобновляемый. Оно уходит навсегда, и вернуть его невозможно, по крайней мере, известными сейчас способами». Колк слишком хорошо знал эту истину, равно как то, что далеко не все его люди надежны. Операцию «Чистый горизонт» требовалось завершить как можно быстрее, поскольку каждый час промедления увеличивал вероятность провала. По ту сторону портала остался идиот Дир, который без поддержки Колга мог помножить на ноль все их предыдущие успехи. Или помножить на ноль самого Дира. В Империи осталось немало сильных личностей, и до сих пор их удерживали от бунта те самые силы, которые сейчас находились здесь, в галактике Земной Федерации. «Адмирал, какая из эскадр противника мешает нашему отходу в наибольшей степени?» «Идущая от седьмой планеты, господин командующий». «Атакуйте ее, адмирал. Не думаю, что они выдержат наш лобовой удар. В зависимости от результата атаки будем решать, уходить или развернуться и уничтожить остальных». «Принято к исполнению». Имперский флот выполнил разворот в плоскости эклиптики. Корабли недавних союзников стремительно сближались. «В боевом ордере противника 63 тяжелых вымпела», — доложил оператор систем сканирования, — «и еще до 500 сверхлегких кораблей». «Сверхлегких?» — удивился Колк. «Это что за тип цели?» «Извините, господин командующий, в нашей классификации нет названия для боевых кораблей размерами между корветом и истребителем. Только если малый разведчик. Но они не ходят в бой в одном строю с линкорами». «Строй действительно необычен», — согласился адмирал Титц. «Самые крупные корабли держатся в третьей линии. Возможно, это авианосцы, но тогда их доля слишком велика для сбалансированной эскадры. 10 минут до рубежа открытия огня главным калибром. Тяжелые корабли противника начали торможение». На тактической голограмме строй эскадры Федерации распался на две части. Более крупные вымпелы замедлили сближение с флотом «Колга». А 5 сотен малых целей продолжили разгон, явно стремясь как можно быстрее добраться до имперских кораблей. «Это могут быть только торпедоносцы», — уверенно произнес Тиц. «Для любого другого корабля таких размеров подобная тактика — гарантированное и совершенно бесполезное самоубийство. Для торпедоносцев, впрочем, это тоже дорога в один конец, но они хотя бы имеют шансы доставить нам какие-то неприятности. Приготовиться к отражению торпедной атаки, увеличить плотность строя, главный калибр, готовность к открытию заградительного огня. Противник в зоне досягаемости главного калибра. Открыть огонь». «Противник несет потери. Малые корабли аборигенов не имеют защитных полей и брони. Уничтожено 40% целей. 50%. Наблюдаю красное свечение вокруг корпусов 22 тяжелых кораблей противника». В голосе оператора систем сканирования чувствовалось напряжение. «Что это за новости?» Развернулся Колк к адмиралу. «Мы можем нанести по ним удар?» «Они пока вне зоны досягаемости наших орудий, господин маршал. До рубежа открытия огня по этим целям еще 2 минуты». «Малые цели разделились. Предполагаю, сброс торпед». «Открыть заградительный огонь!» Автоматически отдал распоряжение Тиц, вглядываясь в тактическую голограмму, на которой чуть впереди 22 уже почти остановившихся кораблей противника вспыхнули небольшие искусственные звезды. Сейчас эти цели приковывали к себе все внимание адмирала. От торпед имперский флот почти наверняка отобьется, а вот что скрывается за, казалось бы, неторопливыми, но весьма угрожающими действиями тяжелых вымпелов врага, Тиц пока не знал. Разгоревшиеся до нестерпимой яркости рукотворные звезды мигнули и, как показалось адмиралу, начали терять стабильность. Но рассмотреть подробности он не успел. Флагманский линкор сотряс страшный удар. Корабль будто стена остановила. Людей швырнуло вперед, все незакрепленные предметы мгновенно научились летать, причем очень быстро и крайне болезненно для всех, кто оказался на их пути. Тиц пролетел сквозь покрывшуюся рябью тактическую голограмму и больно ударился о прикрепленное к полу кресло старшего аналитика. В плече что-то хрустнуло, и руку пронзила острая боль. Голове, впрочем, тоже изрядно досталось. По ней прилетело что-то тяжелое, но удар пришелся по касательной, и адмирал даже не потерял сознание. Свет в командном посту погас, но через несколько секунд вспыхнул вновь с одновременно с взвывшими сигналами пожарной тревоги и баззерами предупреждения о разгерметизации. Адмиралу заложило уши, из носа струйкой потекла кровь, но вскоре давление в разгромленном помещении командного поста стабилизировалось. Несколько раз мигнув, включилась тактическая голограмма, продолжая время от времени подергиваться рябью. Маршал Колк все еще сидел в своем кресле, но его голова была неестественно вывернута на бок, а на виске виднелся свежий шрам от удара чего-то тяжелого. Состояние командира эскадры однозначно свидетельствовало о том, что командование операции перешло к Тиццу. Вот только было ли ему еще чем командовать? Голограмма бесстрастно демонстрировала список повреждений и проваленных тестов оборудования и вооружения. Защитного поля император Йорт больше не имел. Стрелять могли лишь 3 орудия, находившиеся в кормовых башнях, но и то лишь теоретически. Система наведения заклинила в результате деформации корпуса. Плазменные пушки, зенитные кинетические орудия и пусковые установки ракет малого радиуса действия на запросы вычислителя не отвечали. Многочисленные пробоины и трещины в корпусе. В общем, корабль был практически мертв. Оглянувшись вокруг, адмирал понял, что он единственный офицер в командном посту, оставшийся в сознании. Уронив голову на пульт, слабо стонал оператор систем сканирования. Все остальные не подавали признаков жизни. По возможности, аккуратно отодвинув раненого в сторону, Тиц вручную запустил программу перенастройки сканеров под новую конфигурацию корабля, а точнее под ту груду металлолома, в которую превратился флагман имперского флота. Через 10 секунд на тактической голограмме стали появляться отметки своих и чужих кораблей с краткими справками об их состоянии. Бой, как ни странно, еще продолжался, хотя, по мнению Тица, он уже потерял всякий смысл. Торпедный залп аборигенов удалось отбить. Даже страшное оружие, примененное эскадрой противника, не смогло этому помешать. Единичные торпеды, прорвавшиеся через заградительный огонь и средства ближней обороны, лишь бессильно разрядили свои одноразовые плазменные орудия, не сумев пробить силовые щиты имперских тяжелых кораблей. Тоже, кстати, совершенно неожиданное оружие, хотя и не такое смертоносное, как то, под удар которого попали 22 корабля имперского флота. строю еще оставались 13 крейсеров. Все имперские линкоры вынужденно вышли из боя и неуправляемо дрейфовали так же, как император Йорд, вполне логично став первоочередными целями для страшного оружия аборигенов. У оставшихся боеспособными кораблей, как ни странно, сохранялись шансы прорваться. Противник явно не горел желанием биться насмерть. Его линкоры выстроились в три эшелона и сменяли друг друга, как только их силовые щиты, оказавшиеся ничуть не хуже имперских, начинали терять мощность под огнем имперских крейсеров. Воспользоваться преимуществом в скорости и вырваться из ловушки могли только боевые корабли. Но бросить транспорты и бессильно дрейфующие линкоры означало для их экипажей проститься с возможностью вернуться в империю. Поэтому командиры крейсеров, утратив единое командование, по инерции продолжали обмениваться залпами с эскадрой противника, не видя никаких перспектив и хоть сколь-нибудь разумного варианта выхода из сложившейся ситуации. Впрочем, Титц выхода тоже не видел. Он понимал, что через 10-15 минут к месту боя подтянутся еще две эскадры противника, и исход сражения будет предрешен, если, конечно, раньше не перезарядятся эти чудовищные пушки аборигенов, с одного залпа превращающие линкор проекта «Циклоп» в бесполезную груду развалин. «Здесь адмирал Титц», — активировал новый командующий устройство связи. «Маршал Колк мертв. Я принял командование. Ситуация безнадежна. Думаю, всем вам это очевидно так же, как и мне. Я хочу знать, есть ли среди командиров крейсеров те, кто не готов выполнить мой приказ о прекращении огня и капитуляции». С главного экрана на адмирала смотрели 13 угрюмых лиц. Среди них не было дураков, но, как опасался Титц, могли найтись офицеры, считающие фанатичное следование своему долгу высшим проявлением воинской доблести. «Я выполню приказ», — решился, наконец, капитан Холк, один из молодых офицеров, недавно получивший по командованию крейсер. «В конце концов, здесь тоже живут люди, а мы, как я понимаю, так никого из них и не убили. Не думаю, что торпедоносцы были пилотируемыми, раз их так просто бросили в самоубийственную атаку». Больше никто ничего говорить не стал. И адмирал, морщась от боли в висевшей плетью руке, вручную переключил канал связи на открытую частоту. «Кораблям Земной Федерации, к вам обращается адмирал Титц, командующий имперской эскадрой. Мы готовы сдаться. Прошу прекратить огонь».